Кошмар накрыл его с головой, и он ничего не мог с этим поделать. Как это часто бывает во сне, он был уверен, что не спит, и тем не менее спал и точно знал, единственное, что нужно, это проснуться. И все кончится. Но проснуться никак не получалось. Ему снилось то, что уже было когда-то. Та самая пресс-конференция, на которой он так и не смог оправдаться, только вопросы ему почему-то задавала Маня Поливанова. И он не знал, как на них отвечать, только чувствовал, что тонет. С каждой минутой вязнет все глубже и глубже, и спасения нет. И он пытается объяснить, что роман написал он, именно он, но ему никто не верит. И Маня не верит тоже. Во сне ему было стыдно перед Маней, которая на него надеялась, а он так ее подвел. Он знал во сне, что она ждет от него каких-то решительных слов и еще более решительных действий, а он ничего не может, не знает как, и это уже было когда-то, и выносить это больше нет никаких сил, и... Он проснулся и понял, что плачет от бессилия и злобы. Щеки были мокрыми, и подушка тоже, он пощупал. «Который час?» Этот вопрос был основополагающим во всех его кошмарах. Даже во сне он понимал, что ответ на этот простой вопрос вернет его к действительности, в которой ничего ужасного происходить не может, но некому было ответить на его вопрос. «Который час?» «Еще только 6. Спи, не мечись». «Маня?» Она повозилась рядом, перевернула его мокрую подушку и улеглась на нее щекой. «А ты думал, кто?» Она сладко зевнула и еще немного повозилась, пристраиваясь. «Нам еще рано вставать. Твоя пресс-конференция только в 12. Спи». «Маня, я не могу спать. Мне приснился какой-то дурацкий сон». «Беда с вами, с гениями!» И она опять зевнула. «Ложись на бочок, я тебе песенку спою. Слушай». И она запела протяжно и хрипло со сна. «Ах ты, волк-волчок, шерстяной бочок! Через ельник бежал, в можжевельник попал, зацепился хвостом, ночевал под кустом». Он ничего не понимал, то ли с просонья, то ли со страху перед предстоящей пресс-конференцией. «Маня», — глупо спросил он, всматриваясь в уютную, теплую, глухую темноту, — «это ты?» «Это я», — отозвалась она. «А это ты?» «Я не знаю», — признался он. «Я правда не знаю, Маня». «Зато я знаю. Я только не понимаю, почему ты не спишь. Я тебе вчера вкатила 2 таблетки снотворного. Предполагалось, что ты проспишь хотя бы до 10. А сейчас только 6 утра. Мне приснился сон. Бог с ним», — пробормотала Маня Поливанова и обняла его тонкой, горячей со сна рукой. «На то они и сны, чтобы сниться. Давай, давай, ложись, я тебе еще спою. На крайчике, на сарайчике 2 вороны сидят, обе врозь глядят. Из-за дохлого жука перессорилися. Маня, я туда не пойду». «Куда?» «На пресс-конференцию». «Не ходи». Она притянула его к себе и поцеловала раз, а потом еще раз. «Отлично. Будем кофе пить, а потом в парк поедем». «Нет, не поедем, потому что у меня книжка не сдана. И я писать буду, так что ты один здесь останешься куковать, а они там пусть как хотят. Маня!» «М-м-м-м». Она сопела в сгиб его локтя глубоко и свободно, и ему ничего не оставалось, только лечь рядом и слушать, как она дышит. «Я не пойду ни на какую пресс-конференцию. Будет с меня. Я уже давал всевозможные интервью, когда на меня смотрели с любопытством, завистью и злорадством. Я сыт ими по горло. Да, я написал роман, и, может быть, он ничем не хуже предыдущего. Но я просто не могу вынести мысли о том, что на меня уставятся 10 камер и 100 глаз, и еще вытянутся руки с диктофонами. Как же я ненавижу руки с диктофонами. В известной полицейской киношной формуле все, что вы скажете, может быть использовано против вас. Я больше не хочу против. Я хочу только за. И точно знаю, что за быть не может. Я же скандальный автор. Как вы начали писать и где вы берете сюжеты? И в каждом вопросе я буду чувствовать подвох. У кого вы украли этот роман? Вы писали сами или за вас старались литературные рабы? Как вы намерены вернуть себе доброе имя после всего, что было? И это самое «все, что было» не забудется никогда и будет преследовать меня, и я не справлюсь. И Маня не справится, несмотря на то, что ей кажется, что нет ничего проще. Впрочем, Маня любит все упрощать. По ее, по Маниному, выходит нечто вроде всем известной формулы: «Делай, что должно, и будь, что будет, а на остальное наплевать». Хорошо говорить ей, девочке из семьи знаменитого авиаконструктора, всегда и во всем успешной и защищенной семьей, как броней. Ей-то никогда не плевали в лицо, и не говорили, что она воровка, и не упрекали в том, что она присвоила чужой труд и чужой талант. Все же ему хватило чувства юмора и справедливости, даже среди ночи, почти в бреду, не упрекать спящую Маню в излишнем жизнелюбии и не обижаться на нее всерьез. И за то, что спит, и за то, что верит в него так безоговорочно и твердо. Лучше бы не верила, ей-богу, было бы легче. Соответствовать ожиданиям всегда мучительно. Кажется, он все-таки заснул, пригревшись около нее, потому что она его разбудила. Он резко сел посреди разгромленной постели, и у него потемнело в глазах. За окнами было светло и празднично. Может, от того, что весна началась? «Вставай!» Она была свежая, умытая и тоже праздничная. «Сейчас придет машина!» Потянулась и поцеловала его. Он отстранился. «Какая машина? Черт ее знает! Должно быть, Мерседес? А может и нет, какая тебе разница?» «Который час?» «Без четверти десять». «Без четверти десять чего?» «Утра, болван! У тебя пресс-конференция в 12!» «Я не поеду», — твердо сказал Алекс и опрокинулся обратно в развал подушек. «Глупости! Зачем это нужно?» Он точно знал, что поедет, и, кажется, Маня знала тоже. «Как хочешь», — сказала она и пожала плечами. «Анна Иосифовна без тебя справится, и Катька не подведет. Ты уже все сделал, роман написал, а дальше как знают». «Вот именно». «Но все равно вставай, я тебе ванну налила, кипяток, как ты любишь. Царь велел себя раздеть, два раза перекрестился, бух в котел и там сварился. Иди, а то остынет». Ворча, как старый облезлый пес, он выбрался из постели, посмотрел с сожалением, почему нельзя в нее вернуться и провести там весь день, и поплелся в ванную. Маня в самом деле налила ванну почти до краев и добавила какой-то сладко пахнущей пены, похожей на безе. Ее облака перехлестнули через бортик, когда он сел в воду. Он сел, закрыл глаза, поднял руку, облепленную пеной, похожую на лапу снеговика, зачем-то понюхал, пахло хорошо, и позвал: «Маня! Мань! А? Я никуда не поеду! А? Подойди ко мне!» Она не шла довольно долго. Он лежал в пене, закрыв глаза, и вспоминал, как первый раз попал в этот дом и думал, что здесь ему всегда будет просто. С тех пор прошло много месяцев, и ему никогда не было просто. Зато всегда было хорошо. Так хорошо, что он, как писатель, ни за что не решился бы описать это словами. Не существовало и не могло существовать таких слов. «Ты меня звал?» Он разлепил веки. Маня Поливанова сидела на бортике старорежимной немыслимой ванны на львиных лапах, стоявшей совершенно нелепо посреди ванной комнаты и занимавшей очень много места. В руках у нее был серебряный поднос с ручками, а на подносе высокая запотевшая бутылка и два бокала. «Вдова Клико», — сообщила Маня и показала подбородком на бутылку. Руки-то у нее были заняты. «Пушкин очень любил, Александр Сергеевич». В Михайловскую ссылку Иван Пущин привез ему несколько бутылочек именно «Вдовы», и они на троих с няней Ариной Родионовной распили. Алекс сел так резко, как давеча в постели, и на каменный пол выплеснулось немного душистой и плотной пены, похожей на пирожное безе. «Это шампанское», — зачем-то объяснила Маня Поливанова и пристроила серебряный поднос на край немыслимой ванны. «Для тебя». «Черт с ней, с пресс-конференцией, но роман-то ты написал. И вот говорю тебе как читатель, это превосходный роман. Ничего лучшего я не читала давно, клянусь тебе». «Ты не можешь судить», — пробормотал он, не в силах оторвать взгляд от подноса. «Никто и никогда не приносил ему шампанское в ванную. Ты не объективна». «Конечно, я могу судить!» И легкомысленная Маня махнула рукой. «Говорю тебе и как читатель, и как писатель. Роман превосходный. И давай мы за это выпьем. За твой роман. За твой талант. За то, что ты лучше всех». «Я не лучше!» — заорал Алекс. «Нужно же было как-то защищаться. Тебе так кажется, потому что ты в меня влюблена». «Ну, если б ты был идиотом и бездарью», — сказала Маня совершенно хладнокровно, «я бы в тебя не влюбилась. Это уж точно. То есть ты влюблена в автора «Запаха вечности» и очень странной истории, а не в меня?» Она сосредоточенно разливала ледяное вино в высокие юбилейные бокалы. Оно пенилось и переливало через край, как безе из ванны. «А что?» — осведомилась она, разлив. «Этот автор, в которого я влюблена, не ты?» Алекс не нашелся, что ответить. Как раз потому, что автором был именно он. «За тебя!» — провозгласила Маня, подняв бокал. «За то, что ты лучший. За то, что с тобой так интересно. За талант, если на самом деле имеет смысл за него пить». И они выпили залпом. Маня, сидящая на бортике, и Алекс в ванне. «Я все равно не поеду», — сказал он, выдохнув. «И не уговаривай меня». «Не буду я тебя уговаривать. Не езди». Она налила еще по бокалу, чокнулась с ним, провозгласила «Ну, будем здоровы!» и стала сосредоточенно стаскивать майку, на которой белыми, слегка вытертыми буквами было написано «Divided will stand». Алекс эту майку обожал. «Что ты делаешь?» — глупо спросил он, когда она принялась за джинсы. Как будто непонятно, что она делает. Царственным жестом голая Маня Поливанова протянула ему руку. Он сжал ее своей, горячей, мокрой и скользкой, и смотрел, не отрываясь. Зрелище того стоило. Маня переступила через высокий борт, величественно опустила себя в воду, пена беззвучно поднялась горой и закрыла от него все самое интересное. Он облизнул внезапно пересохшие губы, и Маня, устроившаяся у него на коленях, потянулась за бокалом и подала ему. Он принял бокал, не отводя от нее глаз. «За тебя», — очень серьезно сказала она, — «за то, что ты написал превосходную книгу. И мне ли не знать, как трудно она тебе далась?» «Легко», — выговорил он с усилием. «Я так давно ничего не писал, что писалось легко. Кроме того, мне было о чем рассказать». «Ну да», — то ли согласилась, то ли не согласилась Маня. «Легко, конечно». Она допила, перегнулась через край, поставила бокал на залитый пеной каменный пол и, вытянувшись, легла на Алекса. Прямо перед его носом оказались ее пунцовые щеки и близорукие восторженные глазищи, а под руками скользкие бока и груди, прижимавшиеся к нему, а где-то там дальше длинные ноги, которыми она время от времени взбрыкивала, как жеребенок. Или как дельфиненок, раз уж они в воде, или как русалка, или у русалок хвосты, а не ноги. Он ничего не соображал. Совсем. В голове шумело то ли от вдовы Клико, любимого напитка Пушкина Александра Сергеевича и его нянюшки Арины Родионны, то ли от горячей воды, или от любви. Ладонями он с силой провел по Мане сверху вниз, куда только смог достать, и определил совершенно точно, что никакого хвоста нет, а есть гладкое и сильное женское тело, разгоряченное и ждущее его. Только его одного. Маня потянулась повыше, кожа скользила по коже, и это было так остро, что он замычал тихонько от отчаяния, от возбуждения и серьезно поцеловала его в губы. Потом сделала сильное движение, выпрямилась, закинула за голову руки, и он понял, что это подарок. Маня подарила ему себя этим утром. Когда все закончилось, она упала на него и растеклась по нему, и пристроила голову на грудь, хотя это было очень неудобно, вода немедленно попала ей в нос, она зафыркала, захрюкала и села, рассматривая его, как ему показалось, с изумлением. Это изумление почему-то привело его в восторг. Он взял ее за уши, притянул к себе и сказал то, что хотел сказать по-французски. «Я ничего не поняла», — сообщила Маня, когда он замолчал. «Но это было красиво». Они еще полежали, обнявшись, в почти пустой ванне, из которой только что расплескали всю воду. А потом она вдруг завопила, что он сейчас опоздает, и все пропало. Тут они заспешили так, как будто на них надвигалось цунами, и непременно нужно успеть забраться на самый высокий холм, и волна поднимается на горизонте, и неба уже нет, и непонятно, куда бежать и в какой он стороне этот самый высокий холм. «Где мой портфель?» «На вешалке». «А паспорт?» «Зачем тебе паспорт?» «Сначала рубашку надень, а потом пиджак, не наоборот». «Где мой паспорт?» «В портфеле». «А портфель?» «На вешалке». «Снимай, ты надел ее наизнанку». «Да какая к черту разница?» Он еще некоторое время метался по квартире, совершенно бессмысленно, а Маня бегала за ним с феном, уверяя, что он непременно простудится, если пойдет с мокрой головой. А он орал, что и так ужасно опаздывает. А Маня, не выпуская фена из рук, возражала, что без него все равно не начнут. И в конце концов она все-таки загнала его на первый попавшийся стул и стала сушить ему голову, а он уворачивался и вырывался. Если бы не вырывался и не уворачивался, она бы высушила его в два раза быстрее. И тут в дверь позвонили. Маня выключила фен, сразу стало сокрушительно тихо, и они посмотрели друг другу в глаза, как перед боем. «Ну что?» — спросила она, помолчав. «Откроем или спрячемся?» Он посидел еще секунду, осознавая, что время вышло и отступать некуда, а потом решительно поднялся. Позвонили еще раз. «Да», — сказал он сам себе, — «я слышу». И пошел открывать. Маня проводила его взглядом. «А я за вами», — громко заговорили из прихожей. «Только нам поторапливаться надо, там опять борьба с пробками, и набережные все стоят, и Садовая, а нам бы как раз по набережной проскочить». Маня вышла в коридор. Приехавший незнакомый водитель толковал про то, как проскочить и где бы потолкаться, только не слишком долго и с пробками беда, а если в объезд по той стороне, то очень долго выйдет, каменный мост наверняка стоит. Она почти ничего не слышала. Смотрела только на Алекса, который сосредоточенно обувался. У него горели щеки, и волосы лезли в глаза, и он нетерпеливо откидывал их, заправляя за уши. Но они все равно падали, и Маня подумала отстраненно, как хорошо, что ей удалось его высушить. Никогда в жизни она так не волновалась. Он надел пальто и посмотрел на нее. «Где мой портфель?» Маня подошла и сняла портфель с вешалки. Он пристроил его на плечо. «Ну, все?» Маня кивнула. «Говорят, там народу тьма», — наддавал на заднем плане водитель. «Хорошо, у нас пропуск на стоянку заказан. А то бы еще место полчаса искали. А так что же, заедем прямо под шлагбаум, и хорошо. В нашем издательстве в плане организации никаких проколов нету. А то, знаете, бывает, все перезабудут, а нам потом место ищи. Если бы еще с пробками не бороться, так и совсем хорошо». Алекс отвел глаза от Мани, как будто расцепились сцепленные руки, и шагнул на площадку. Водитель, не переставая говорить, вышел за ним, дверь захлопнулась, и Маня осталась одна. Очень медленно поднесла кулачок к зубам и укусила. Они договорились давным-давно, что на пресс-конференцию она не поедет. Невозможно, если она услышит, как его будут спрашивать о том самом романе и как вышло, что он его украл или у него украли. А он точно знал, что спросит. «Я двух слов не смогу связать, если ты будешь сидеть и слушать. Поняла?» «Конечно, поняла. Что ж тут непонятного?» Маня Поливанова еще какое-то время постояла под дверью, потом вернулась в ванную и стала задумчиво собирать с пола воду банным полотенцем. Воды было много, и полотенце моментально стало очень тяжелым. Зазвонил телефон. Она швырнула полотенце в раковину и долго и бестолково искала телефон, который оказался почему-то на кровати под одеялом. «Я сказал тебе, что ты не могла придумать лучшего подарка. Ты подарила мне себя», — в ухо ей выговорил Алекс. «Я сказал, что ты защищаешь меня со всех сторон. Мне на самом деле ничего не страшно, потому что есть ты». Он передохнул. «Еще я сказал, что всегда очень боялся обыденности. С небес на землю, понимаешь? И оказалось, зря боялся. Дело не в обыденности, а в том, что мы есть, здесь и сейчас. Могло быть и хуже. Ты могла родиться за 300 лет до или на 300 лет позже. Или ты. Или я», — согласился он. «По-французски все это проще сказать, чем по-русски. Но я хочу, чтобы ты знала». И положил трубку. Маня Поливанова подумала немного, швырнула телефон обратно на кровать и стала собираться. Конференц-зал РИА Новости не вместил всех желающих, еще бы такая сенсация. В культурной жизни давно не происходило ничего, что могло быть так интересно широкой публике. Одних только иностранных новостных агентств с камерами Митрофанова насчитала 6, а когда подъехали японцы, перестала считать и только горделиво посматривала по сторонам. «Знай наших!» Вот вам и русская литература. Вот вам и издательство «Алфавит», где совсем недавно происходили странные и угрожающие события. Даже конкуренты явились полюбопытствовать. Правда ли, что Анна Иосифовна заполучила сенсацию и писателя номер один, и оказалось, все правда, черт побери? Этот самый писатель держался немного скованно и отстраненно, но на вопросы отвечал подробно и обстоятельно и не дрогнул даже, когда стали спрашивать про запах вечности. Правда ли, что ваш бывший литературный агент оказался замешан в преступлении и сейчас содержится под стражей? Почему 5 лет назад вы не смогли доказать собственное авторство? Как вы относитесь к тому, чтобы провести сравнительную экспертизу текстов обоих романов? Анна Иосифовна сидела рядом с ним за столом, уставленным микрофонами и диктофонами так густо, что странно было, почему они не валятся на пол. И на каждый его ответ легонько и одобрительно кивала, как учительница, которая принимает экзамен у любимого ученика. Как получилось, что между первым и вторым романом прошло столько лет, если допустить, что они оба ваши? Знает ли ваш французский правообладатель, что новый роман вы написали для русского издательства? Намереваетесь ли вы подать в суд и требовать всех положенных вам выплат, если будет доказано, что автор «Запаха вечности» именно вы? У Митрофановой от возбуждения стало холодно в позвоночнике и как-то странно покалывало в кончиках пальцев. Время от времени она подносила пальцы к глазам и рассматривала их, не находя ничего особенного. В конце концов, к ней протолкался высокий лохматый парень, смутно знакомый. «Моя фамилия Столетов. Нас Володька Береговой знакомил. Помните?» Митрофанова приложила палец к губам. Алекс отвечал на вопрос «Франспресс». По-французски говорил легко, не задумываясь. В зале все внимали с благоговением, и кто понимал, и кто не понимал. Дэн еще понизил голос. «Я из журнала «День сегодняшний». Знаете такой?» Митрофанова кивнула. «Слушайте, устройте нам с ним эксклюзивное интервью, а? По старой дружбе. Я ж понимаю, что этого Лорера сейчас на части порвут. В релизе написано, что эксклюзивов не будет, только присуха для всех, но я вас прошу, а?» Полгода назад Митрофанова отказала бы, совершенно точно, и еще упивалась бы сознанием собственной власти. Сегодня она сунула Дэну в руку визитную карточку, потянулась к его уху, ему пришлось сильно скособочиться на одну сторону, и прошептала: «Позвоните мне, там все телефоны всамделишные. Я с ним поговорю». Дэн закивал с благодарностью. «А согласится? Он вменяемый или примадонна?» «Может, и невменяемый, но точно не примадонна». Пошел второй час пресс-конференции, а вопросы все не кончались. «Где вы намерены жить, в России или во Франции?» «Запах вечности» — это своего рода новый жанр. Мистический детектив с серьезным философским уклоном. В каком жанре написана очень странная история? Согласитесь ли вы на экранизацию, если она будет предложена? Анна Иосифовна продержалась еще 40 минут, а потом взяла бразды правления в свои руки. «Уважаемые дамы и господа, друзья и коллеги, наша пресс-конференция подходит к концу. Да-да, к сожалению». Она повысила голос, потому что в зале поднялся гул, и улыбнулась самой милой из своих улыбок. «Господин Лорер, издательство «Алфавит» и я, благодарим вас за то, что почтили своим присутствием наше мероприятие. Мы приглашаем всех на фуршет, где мы сможем продолжить общение в более приватной обстановке». По всему залу полыхнули вспышки. Алекс выдохнул и на секунду прикрыл глаза. «Последний вопрос!» Так громко закричали откуда-то из задних рядов, что вся толпа журналистов оглянулась, а Анна Иосифовна прищурилась и вытянула шею. «Можно?» «Да, конечно!» Тоже громко сказал Алекс в микрофон. «Задавайте!» Маня Поливанова, писательница Покровская, поднялась, очень высокая, очень официальная и очень деловитая. Такая родная, что его как будто стиснутое кулаком сердце расправилось, освободилось и понеслось вскачь. «Ну, значит, так». Она поправила очки и улыбнулась ему. «Вопросы у меня вот какие. Как вы начали писать и где вы берете сюжеты?» Читал Геннадий Смирнов.